Глава 4. Преображение и безумие. Неделю после той памятной Страстной пятницы Чарльза Варда видели чаще, чем обычно. Он был занят переноской книг из своей библиотеки на чердак. Юноша вел себя спокойно. Его действия были совершенно естественны, но у него был странный, словно загнанный вид, который очень не нравился миссис Вард, и, судя по заказам, которые он посылал повару, появился зверский аппетит. Доктору Виллету рассказали о событиях, которые произошли в пятницу, и на следующей неделе, во вторник, он долго разговаривал с Чарльзом в библиотеке, где больше не было портрета Карвана. Беседа, как всегда, ни к чему не привела, но доктор Виллет готов поклясться, что Вард тогда был совершенно таким же, как обычно. Он обещал, что вскоре откроет свою тайну, и говорил, что ему необходимо иметь еще одну лабораторию вне дома. Об утрате портрета он жалел очень мало, если вспомнить, как восторженно относился к своей находке прежде. Напротив, посмеивался над тем, что краска на картине внезапно растрескалась и осыпалась. Со следующей недели Чарльз стал надолго отлучаться из дома, и однажды, когда добрая старая чернокожая Ханна пришла к Вардам, чтобы помочь при ежегодной весенней уборке, она рассказала, что юноша часто посещает старинный дом на Олни-Корт, куда приходит с большим баулом в руках и долго возится в подвале. Он был очень щедр к ней и старому Эйзи, но казался более беспокойным, чем всегда. И это ее очень расстраивало, потому что она знала его с колыбели. Новые известия о Чарльзе пришли из Потуксета, где друзья Вардов видели его чуть ли не каждый день. Казалось, он не покидал небольшой курортный городок, рот на Потуксете, и с утра до вечера катался по реке на ботике, который нанимал на лодочной станции. Расспросив впоследствии жителей этого городка, доктор Виллет выяснил, что целью поездок Чарльза всегда была дальняя излучина реки, вдоль которой, высадившись на берег, он шел, направляясь к северу, и обычно возвращался лишь спустя долгое время. В конце мая на чердаке дома Вардов вновь раздались ритуальные песнопения и заклинания, что вызвало резкие упреки мистера Варда. Довольно рассеянным тоном Чарльз обещал прекратить их. Однажды утром повторился разговор молодого Варда с воображаемым собеседником, такой же, как в ту злосчастную Страстную пятницу. Чарльз уговаривал и горячо спорил сам с собой. Слышались возмущенные возгласы, словно принадлежащие двум разным людям, как будто один из них чего-то требовал, а второй отказывался. Миссис Вард взбежала по лестнице на чердак и прислушалась. Стоя у запертой двери, она смогла различить лишь фразу «Три месяца нужна кровь». Когда миссис Вард постучала в дверь, все стихло. Позже мистер Вард стал расспрашивать Чарльза, и тот сказал, что произошел конфликт в разных сферах сознания, которого можно избежать, лишь обладая большим искусством. Он попытается ограничить его этими сферами. В середине июня ночью произошел странный случай. Ранним вечером из лаборатории послышались шум и топот. Мистер Вард решил пойти посмотреть, в чем дело, но шум внезапно прекратился. Когда все уснули, а лакей запирал на ночь входную дверь, у подножия лестницы вдруг появился Чарльз, нетвердо державшийся на ногах, с большим чемоданом. Он сделал лакею знак, что хочет покинуть дом. Молодой человек не сказал ни слова, но лакей, респектабельный йоркширец, посмотрел ему в глаза и вздрогнул без всякой видимой причины. Он отпер дверь, и молодой Вард вышел. Утром лакей сообщил о происшедшем матери Чарльза. По его словам, было что-то дьявольское во взгляде, которым тот его окинул. Молодые джентльмены не смотрят так на честных слуг, и он не желает больше оставаться в этом доме ни на один день. Миссис Вард отпустила лакея, не обратив особого внимания на его слова. Представьте только, ее Чарльз мог кого-то обидеть. Нет, это просто смешно. К тому же, перед тем, как уснуть, она слышала слабые звуки, доносившиеся из лаборатории, которая была прямо над ней. Чарльз плакал, беспокойно ходил по комнате, глубоко вздыхал, словно человек, погруженный в самую бездну отчаяния. Миссис Варт привыкла прислушиваться по ночам, глубоко обеспокоенная зловещими тайнами, окружавшими ее сына. На следующий вечер, как и 3 месяца назад, Чарльз Варт первым взял из почтового ящика газету и якобы случайно потерял где-то несколько листов. Это вспомнили позже, когда доктор Виллет попытался связать разрозненные факты в одно целое. В редакции Journal он просмотрел листы, утерянные Чарльзом, и нашел 2 заметки. Снова гробокопатели. Сегодня утром Роберт Харт, ночной сторож на Северном кладбище, стал свидетелем того, что похитители трупов снова принялись за свое страшное дело в самой старой части кладбища. Могила Эзры Видона, родившегося в 1740 и умершего в 1824 году, как было начертано на его извлеченном из земли и варварски разбитом каменном надгробии, разрыта и опустошена. Это было, по всей вероятности, проделано с помощью лопаты, украденной из соседней сторожки. Каково бы ни было содержимое могилы, после более чем столетнего пребывания в земле, все исчезло, кроме нескольких полусгнивших щепок. Отпечатков колес не замечено, но полиции найдены вблизи этого места следы одного человека, очевидно, мужчины, принадлежащего к хорошему обществу, так как он был обут в модные туфли с острым носком. Харт склонен связывать это событие со случаем, происшедшим в марте, когда он спугнул группу людей, приехавших на грузовике, которые успели вырыть глубокую яму. Однако сержант Рилли из 2-го участка опровергает эту версию, указывая на коренное различие между 2 происшествиями. В марте раскопки производились там, где, как известно, не было никаких могил. В последнем случае явно целенаправленно и злонамеренно разрыта отмеченная во всех записях могила, варварски разрушено надгробие, находившееся до настоящего времени в прекрасном состоянии. Потомки Видона, которым сообщили о случившемся, выразили свое удивление и глубокое сожаление. Они совершенно не могут себе представить, чтобы нашелся человек, питающий такую смертельную ненависть к их предку, что осмелился осквернить его могилу. Хезеот Видон, проживающий на Энджел-стрит 598, вспомнил семейную легенду, гласящую, что Эзра Видон незадолго до революции принимал участие в какой-то таинственной вылазке, отнюдь не задевающей его собственной чести. Но он никак не мог припомнить никакого нынешнего врага его семьи или какую-либо связанную с ней тайну. Расследовать это дело поручено инспектору Каннингему, и есть надежда, что в ближайшем будущем мы узнаем что-нибудь определенное. Лай собак будет жителей Потоксета. Сегодня ночью, около 3 часов, жители Потоксета были разбужены необыкновенно громким лаем и воем собак, который начался в местах, расположенных у реки, к северу от рода на Потоксете. Как утверждают люди, живущие поблизости, собаки выли необычайно громко и очень страшно. Фред Лемлин, ночной сторож на роде, заявляет, что к этому вою примешивалось что-то очень похожее на крики до смерти перепуганного человека. Сильная, но кратковременная гроза, разразившаяся неподалеку от берега реки, положила конец шуму. Люди связывают с этим происшествием омерзительное зловоние, распространившееся, очевидно, от нефтехранилищ, расположенных вдоль берегов бухты. Возможно, именно это зловоние повлияло на поведение собак. Чарльз худел и становился все беспокойнее. И, оглядываясь назад, все пришли к общему мнению, что в то время он хотел сделать какое-то заявление или в чем-то признаться, но воздерживался от этого из страха. Миссис Варт, полубольная от постоянного нервного напряжения, прислушивавшаяся по ночам к малейшему шороху, узнала, что он часто совершает вылазки под покровом темноты, и в настоящее время большая часть психиатров наиболее ортодоксального направления единодушно обвиняют Чарльза Варда в отвратительных актах вампиризма, которые в то время были поданы прессой как главная сенсация, но так и остались нераскрытыми, поскольку маньяк не был найден. Жертвами этих преступлений, слишком известных, чтобы рассказывать о них подробно, стали люди разного пола и различного возраста. Они совершались в 2 местах. В жилом районе на холме, в северной стороне города близ дома Варда, и в предместье напротив станции Крэнстоун, недалеко от Потоксета. Нападали как на запоздалых прохожих, так и на неосторожных, спящих с открытыми окнами жителей, и все оставшиеся в живых рассказывают о тонком гибком чудовище с горящими глазами, которое набрасывалось на них, вонзая зубы в шею или руку, и жадно пила кровь. Доктор Виллет, не согласный с тем, что безумие Вардена началось в этот период, проявляет большую осторожность при объяснении всех этих ужасов. Он заявляет, что имеет собственную точку зрения на сей счет, и, не говоря ничего определенного, ограничивается утверждениями непричастности Чарльза Варда к диким преступлениям. «Не буду говорить о том, — заявляет он, — кто или даже что, по моему мнению, совершало эти нападения и убийства, но настаиваю, Чарльз Вард в них не виновен. У меня есть причина быть уверенным в том, что Чарльз никогда не был вампиром, и лучшим доказательством тому явились его все увеличивающееся малокровие и ужасающая бледность. Вард забавлялся очень опасными вещами и дорого заплатил за это, но никогда не был чудовищем и истинным злодеем. Мы были свидетелями резкой перемены в нем, и мне хотелось бы верить, что прежний Чарльз Вард умер в тот час, когда это случилось. Но как бы то ни было, душа его умерла, ибо безумный сгусток плоти, который исчез из своей комнаты в больнице Вейта, имел совсем другую душу». К словам Виллета следует прислушаться. Он часто посещал дом Вардов, занимаясь лечением миссис Вард, заболевшей нервным расстройством от постоянного напряжения. Бессонные ночи, когда она с трепетом прислушивалась к звукам, доносившимся сверху, вызвали у нее болезненные галлюцинации, о которых она после долгих колебаний поведала доктору. Тот успокоил ее, но серьезно задумался над услышанным. Ей казалось, что она слышит у себя над головой глухие рыдания и вздохи в самое необычное время. В начале июня доктор Виллет рекомендовал миссис Вард поехать в Атлантик-Сити на неопределенное время и как следует отдохнуть, решительно предупредив как мистера Варда, так и исхудавшего и старавшегося избегать его Чарльза, чтобы они писали ей только веселые и ободряющие письма. Вероятно, этой рекомендации доктора она обязана тем, что сохранила жизнь и душевное здоровье.